И, не дожидаясь нашей реакции, ефрейтор захохотал первым. Но случай действительно был смешным и засмеялись все. Только Малов слегка удивил своей реакцией, он вроде и смеялся, но как, то не уверенно. Когда смех затих, он спросил, а водитель что ли не видел, что это регулировщики, а не танк? Да я же тебе говорю, после паузы ответил ефрейтор, на них же катафоры были. Два регулировщика, стоят рядом, два катафора, как будто танк едет. И видя, что Малов так и не понял, уже раздражаясь стал объяснять дальше. Ты знаешь, что такое катафоры? Ну, это как на велосипеде. Да, неуверенно ответил Малов. А регулировщики что ли на велосипедах были? Тут уж грохнула от смеха вся камера. Сам ты велосипед. Сквозь смех радостно заявил ефрейтор. Ты регулировщика никогда не видел? Почему? Видел я. Вид растерянного Малова не давал успокоиться смеющимся. У нас в городе иногда стоят милиционеры-регулировщики. Ну вот у милиционеров эти катафоры в руках, а у военных регулировщиков на груди и на спине, ответил ефрейтор и добавил, как у велосипедов сзади, и снова засмеялся. Они очень они тут и страдают, раздался вдруг голос. Мы разом повернулись к двери. В проеме стоял полковник Сидоренко. Из-за его спины выглядывал сержант Хабибулин. А я за них переживаю, сказал улыбнувшись полковник и заглянув через порог, добавил, да уж, хоромы, не сесть, не присесть. А чем у вас тут пахнет? Воинской славой, товарищ полковник, улыбнулся я ему, обрадовавшись, как родному. Мне сразу стало понятно, что заглянул он сюда не случайно. Но, ты шути, да знай меру, погрозил пальцем полковник, но по глазами было видно, что это просто для проформы. Ну что, арестанты, на выход, скомандовал он, времени совсем мало, а мы, с затаенной надеждой подал голос ефрейтор, это пусть ваши командиры разбираются, отмел его поползновение полковник, нет ни желания, ни времени, нечего было в самоволку бегать, пошли, это уже нам, мы не заставили его повторять дважды, бывайте, парни, махнул я рукой остающимся, может еще пересечемся, да уж с вами пересечешься, услышал я за спиной. По разным маршрутам мы ходим, а ефрейтор, оказывается, философ. Полковник даже не задержался возле кабинета дежурного, который через большое застекленное окно витрину наблюдал за нашей процессией, бросив на ходу. Я их забрал. Ох, как сладок воздух свободы. Выйдя на улицу, я полной грудью вдохнул свежий, холодный воздух. От взора Сидоренко это не ускользнуло, и он, подойдя к ожидающему его УАЗику, сказал, «Вы пятеро, садитесь все в машину, Юра отвезет вас в ГДО, а мы с тобой прогуляемся». Последние слова относились ко мне. «Надеюсь, ты в состоянии передвигаться, а что мне сделается, товарищ полковник?» С готовностью улыбнулся я, хотя ноги, если честно признаться, гудели. «Ну вот и отлично». Полковник нашел глазами Виталия, «Вы как приедете, посмотрите, что там в аппаратуре нужно подключить. Антон вам поможет, а мы как с Александром подойдем, займемся приведением вас в порядок. Юра, трогай». УАЗ хрюкнул, выплюнул облачко сизого дыма и вырулил со двора комендатуры. «Пойдем, Саша», — сказал полковник, — «ты не против, если я буду тебя так называть? Могли бы и не спрашивать, товарищ полковник». Улыбнулся я. «Значит, договорились». Мы пошли по абсолютно пустой улице в сторону дома офицеров. «Ты извини, Саша, что так получилось сегодня ночью». Повернувшись на ходу и поймав мой взгляд, извинился полковник, хотел как лучше, а получилось, как всегда. Неожиданно вырвалась у меня популярная присказка из моего времени, и я прикусил язык. «Как ты сказал?» Полковник даже замедлил шаг, а получилось как всегда, это как понимать, ну, это как бы шутка такая, Павел Васильевич, попытался выкрутиться я. «Вот чертов язык, бежит впереди мысли, часто бывает так, что надеешься, что получится хорошо, а получается не очень. А вот тут я могу поспорить», — не согласился полковник. «У меня редко, что идет не так, как я планировал. Иначе меня давно бы уже и на свете не было». Он помолчал. Может, вспоминал что-то из своей жизни, но фраза получилась занятной, улыбнулся он. «Нужно будет запомнить, к кое-кому она точно относится». Прошли несколько шагов молча. «Так я что хотел сказать?» Вернулся полковник к началу разговора. «Играете вы хорошо. Я бы даже сказал, очень хорошо. Вот военные песни исполняете с душой. Не так, как многие известные артисты. Я их не виню. Им сказали, они и поют. Для них это просто песня, просто слова, за которыми ничего нет. Не испытали они это, не прочувствовали. А твое исполнение землянки – это шедевр. Да-да, не смущайся, и не думай, что я ничего в этом не понимаю. Я хоть в начальники ГДО попал как бы не на свое место, просто до пенсии дослужить, накопить жирку германского, как говорят, но в том, что касается души человека, понимаю. Поэтому мне удивительно, откуда в тебе это? Ты ведь совсем мальчишка, на вид не дашь даже 18, а поешь, да и ведешь себя так, как будто тебе как минимум в два раза больше. Вот черт, и когда он успел это рассмотреть, вот тебе и простой зав клубом. Нужно будет попытаться разузнать о нем все возможное. Ну такой вот уродился. Пожал я плечами. Я вообще все в жизни воспринимаю, как бы поточнее сказать, близко к сердцу, что ли. Это у меня так отец говорит всегда. Он такой же, или, наверное, правильнее будет, я такой же, как он. Отец воевал? Спросил полковник. Я заметил, что он при каждом вопросе старается заглянуть в глаза, проверяет реакцию. Конечно, воевал, кивнул я на ходу. Причем с первых дней, хотя мог не идти, бронь у него была. Он как раз после школы устроился кочегаром на грузовое судно. По Волге ходили, его не отпускали, а он сам сбежал на фронт. Кстати, вы с ним полные тезки, он тоже Павел Васильевич. ХМ, интересно, удивленно покрутил головой полковник. И как дальше у него сложилось? Дальше железнодорожной станции не убежал, улыбнулся я, вспоминая рассказанное отцом. Задержал патруль и сдал в комендатуру. Прямо как вас, заметил полковник. Только там комендант адекватный попался, продолжил я, заметив, что полковник на слове «адекватный» бросил снова быстрый взгляд на меня. Комендант расспросил отца и, выяснив, что у него полная средняя школа, направил в летное училище на Урал. Так он летчик, почти, уже летал, но в карауле в сильные морозы застудил голову, сделали операцию и нарушили что-то в вестибулярном аппарате. Отец терял ориентировку в полете. Перевели в стрелки, радисты. Так всю войну на бомбардировщике и провоевал. И уже после войны остался в авиации авиамехаником. Сейчас на пенсии? Спросил полковник. Он какого года? 22 го, но не на пенсии. Попал под хрущевское сокращение авиации в 1961-м. Помните, когда Никита Сергеевич решил, что если есть ракеты, то зачем самолеты? Как же, помню, посуровил лицом Павел Васильевич. Наворотил тогда Никитка. И что, просто уволили? Да, выгнали. Кивнул я. Мы тогда в Гудермесе жили, это второй по величине город в Чечне, и там стоял полк ПВО. Отец оказался буквально на улице с женой и тремя детьми. Я, самый младший. Повезло в том, что Гудермес, крупный железнодорожный узел, там сходятся три направления. На Москву, на Баку и на Астрахань, и дальше в Среднюю Азию. Поэтому имелось очень крупное депо по ремонту паровозов, тепловозов и вагонов. Вот отец туда и устроился слесарем. Да, судьба, вздохнул полковник. Родители и сейчас там живут? Нет, мы переехали в станицу Первомайскую, под Грозный. Очень уж голодно стало в городе жить. Помню, как ночами стояли за хлебом. Меня, еще дошкольника, тоже таскали, чтобы получить лишнюю булку. Ты это помнишь? Снова внимательный взгляд. Так разве такое забудешь? Невесело усмехнулся я. Когда стоишь ночью в очереди и, чтобы не упасть, упираешься лбом во впереди стоящего. Полковник только крякнул. Какое-то время шли молча. А в станице легче выжить было? Снова нарушил молчание полковник. Сад-огород, наверняка свой, да, ну, сад-огород у нас и в Гудермесе был, только все равно трудно было. Помню, в какой-то момент отец все фруктовые деревья перед домом вырубил. Я уж забыл подробности, но там что-то было насчет налога на каждое дерево. Невыгодно стало оставлять деревья. И снова полковник пробормотал что-то. Заметно было, что тема его это волнует. Просто младший брат отца, тоже фронтовик, Берлин брал, после армии пошел в ВПШ, высшую партийную школу, и его назначили парторгом в колхоз имени 1 мая в той самой станице Первомайской. Он и предложил отцу переехать. В колхозе хоть заработки были небольшие, но на труд одни давали разные сельхозпродукты. Голодная смерть не грозила. Вот мы и переехали. И что, действительно стало жить легче. Не знаю, как работалось родителям, но мы, детвора, почувствовали улучшение. Во-первых, как вы сказали, имелся свой сад-огород, куры, утки, ну и из колхоза можно было нести продукты. Я посмотрел на полковника. Понимает, нести? Переспросил он. Ну да, кивнул я. Знаете такую народную поговорку? Все вокруг колхозное, все вокруг мое. Полковник невесело усмехнулся. Значит, отец у тебя с Волги, а мама? Через несколько шагов спросил Сидоренко. Нет, его родители с Волги. Во время голода они перебрались на Северный Кавказ, и отец родился уже в Грозном. А перед войной они опять вернулись в Куйбышев. Там отец и стал работать кочегаром на пароходе. А мама вообще с Украины. С Украины? И как же они встретились? Да там история похожая с переездом отц. Во время голодомора она, совсем девчонкой, вдвоем с подругой отправились в Крым. Вернее, это их отец мамы отправил, когда стало совсем плохо и поползли слухи, что в соседних селах уже едят людей. Полковник быстро и внимательно глянул на меня. Это мама сама вам рассказывала? Да, я не раз этот рассказ слышал, хоть и маленький был. Потом она перестала вспоминать это. И как сложилось в Крыму, выжили. Работали на уборке винограда, его же и ели. Там она последний раз видела своих старших братьев, Якова и Михаила. Оба были политруками и оба пропали без вести при обороне Севастополя. А мама пережила там оккупацию и после войны встретила моего отца, он тогда служил в морской авиации. В Крыму они поженились, и когда началась демобилизация армии, отец уговорил ее поехать к нему на родину, в Грозный. Его родители опять уехали с Волги по той же причине, послевоенный голод. Какое-то время работал на химическом заводе, но тяга к авиации пересилила, и он снова пошел в армию, в полк ПВО в Гудермесе. Оба брата были политруками. А как фамилия твоей мамы? Фамилия у нее была незвучная, Ребуха, поэтому, говорит, и согласилась выйти за отца, чтобы поменять на красивую, а так бы ни за что не пошла бы. Полковник удивленно посмотрел на меня. Это она так постоянно подтрунировала над ним, объяснил я. Шутки такие у них. Ребуха, Ребуха, повторил полковник, словно пробуя слово на вкус. Где-то я ее уже слышал. Очень может быть, товарищ полковник, согласился я. Мама рассказывала, что это была фамилия помещика, который еще при царе владел ихней деревней, а сами сельчане вообще без фамилий были, только имена, да отчество, кто чей сын или дочь. А когда стали документы выдавать, то всех в Ребухе и записали. Интересная история, усмехнулся полковник. Помолчал еще. Ладно, давай теперь о наших делах. Полковник перешел к тому, ради чего мы пошли с ним пешком. Я подумал насчет твоей просьбы об аппаратуре. Пока суть до дела, все эти бюрократические проволочки, мы можем сделать так. Полковник снова посмотрел мне в глаза. Да слушаю я, слушаю, излагай. Я выделю вам пару колонок и усилителей из того комплекта, который размещен в главном зале. Вам хватит этого для нашего ресторана? Вполне, товарищ полковник, обрадовался я. Там зал небольшой, даже нашей аппаратуры хватало, но с вашей фирмой мы вообще звучать будем на 100 баллов. С нашей чем? Не понял начальник ГДО. Да что ты будешь делать? Чуть не выругался я. Ночь в кутузке так что ли повлияла, что я все время попадаю в просак. Ну, с вашей аппаратурой будет очень здорово. И поспешил увлечь его подальше от размышлений над диковинными словами. А можно будет их брать на выступление у немцев, например? А то, представьте, товарищ полковник, приезжаем мы на какой-нибудь завод или в школу, и такой бедный звук. За державу обидно. Фу, хоть с этим мимом не промахнулся, он уже известен. Насчет выноса аппаратуры из ГДО нужно подумать, притормозил меня Павел Васильевич. Пока могу обещать, что на всех мероприятиях, которые будете обслуживать у меня, можете задействовать всю аппаратуру, какую вам надо. Я введу в курс Антона, и он будет работать с вами. Почти уверен, что и на другие важные встречи или совместные вечера нашего командования и немецких товарищей, где бы они ни проходили, вы сможете брать аппаратуру из ГДО. Но на это мне нужно получить добро у руководства. Хотя, не думаю, что будут какие-то проблемы. Вот за это спасибо вам огромное, Павел Васильевич. Я даже приложил руку к груди. И тут же у меня мелькнула мысль, от которой сердце даже сбилось с ритма. А, была, не была, куй железо, как говорится, не отходя от кассы. Павел Васильевич, я тут подумал, начал я осторожно, но полковник перебил. И когда же ты успел? Глаза откровенно смеялись. Значит, сразу не откажет. Нет, правда, мне мысль такая пришла сейчас. Если мы расставили вашу аппаратуру в ресторане, то после окончания вечера, мы же не повезем ее к нам в полк? Нет, она останется в ресторане, твердо сказал полковник. Это имущество ГДО, там оно и должно быть. По крайней мере, пока. А дальше видно будет. Вот и я об этом, продолжил я излагать свою идею, осторожно подводя полковника к главному. Только бы не сорвалось. Представьте, мы в субботу отыграли танцы, но у нас еще игра и в воскресенье. Мы оставляем аппаратуру в ресторане и везем в полк на целом Урале только гитары и себя. Надеюсь, он не заметит, что я забыл про ударную установку и орган. К чему ты клонишь? Поторопил полковник, давай уже свою идею. А почему бы нам не прогуляться с гитарами ножками до части, а на следующий день также прийти в ГДО? А твои ножки не устали стоять всю ночь в камере? Рассмеялся полковник. Ох, хитер, ты, братец, не по годам. Не, ну правда, товарищ полковник. Поспешил я добавить аргументов, не надо ждать каждый вечер дежурную машину, тем более, вдруг она уедет куда-нибудь по срочным делам и нам сколько куковать, я уж не говорю о том, сколько бензина сжигаем впустую. Ну, насчет бензина не беспокойся, его прапорщик все равно сольет и немцу продаст, показал вдруг осведомленность в таких делах начальник дома офицеров. Но мысль дельная, я так понимаю, ты просишь об увольнительных, ну а почему бы нет? Товарищ полковник, не совсем понятно, почему вообще в гарнизоне не дают увольнительные, не в тюрьме же мы. Почему не дают? Удивил меня полковник, это в вашем танковом полку не дают, а срочникам при штабе дивизии дают. Да и комендатуре, тоже случается перепадает и зенитчикам. Так это одни мы такие проклятые. Получается, я состроил скорбную мину. Ладно, не переигрывай, отмахнулся полковник, думаю сумею пробить вам постоянные увольнительные. Вы, парни, культурные и воспитанные, постоянно к немцам на дружбу выезжаете, так что пройтись по городу сможете без происшествий. Есть. Вот оно, как вовремя мне эта мысль в голову пришла, или подсказал кто-то. Когда мы с полковником дотопали до ГДО, парни уже закончили подключение инструментов и микрофонов. Все остальное так и стояло на сцене с ночи. Готово? Оглядел сцену начальник ГДО. Отлично. Еще раз сожалею за сегодняшнее ваше не очень приятное приключение и в качестве компенсации Юра проводит вас в зону отдыха. Там сможете смыть с себя арестантскую грязь и подзаправиться, пока вам постирают форму. А то эмбре от вас еще тот. Полковник сморщил нос и подмигнул. Давайте, не теряйте время, может успеете еще вздремнуть часик. Мы не стали ждать повторного приглашения и скоренько проследовали за шофером полковника, который... по всей видимости, исполнял при нем роль порученца-организатора. А полковник, то, настоящий мужик, ткнул меня в бок Жека. Наш человек, согласился я, глава 19. С замиранием сердца давлю на кнопку напротив фамилии Хитвер. 2, 3, 5 секунд ожидания. Господи, да скорее же. Я, этот волшебный голосок. Габи, это я, тихо говорю в домофон и слышу вздох, почти всхлип. И, тишина. Тут же хлопает дверь наверху и слышу стремительные шаги по лестнице. Еще секунда и сквозь стеклянные двери подъезда вижу летящую Габриэль. Дверь распахивается и она замирает в полушаге от меня. Выбежала не одевшись. «Солнышко, ты что же в одной кофте выскочила?» Спохватываюсь я и быстро расстегиваю шинель. «Или сюда, согрею». Габи ныряет в распахнутую шинель и замирает, прижавшись всем телом. Меня словно током бьет. В глазах темнеет. Ее близкий запах дурманит мозг. Я, совершенно не отдавая себе отчет, зарываюсь лицом в ее волосы, осторожно целую в макушку. Она поднимает лицо мне навстречу и мои поцелуи опускаются на лоб, глаза и наконец достигают полураскрытых, ждущих губ. Мы начинаем целоваться, то замирая на мгновение, то неистово терзаем губы друг другу. Время остановилось. Габи, солнышко, как же я скучал по тебе. Я боюсь задушить ее в своих объятиях и не в силах их разжать. Никогда ничего подобного я не испытывал в жизни, а ведь мне казалось, что у меня была любовь, и не одна. Может именно поэтому, или это были любови, какого-то мелкого калибра, а сейчас меня просто пришибло, раздавило что-то огромное, неведомое ранее. Саша, я тоже скучала и очень тебя ждала. Этот милый голосок и едва уловимый, такой трогательный акцент. Да что же со мной творится, Господи. Габи, я так хотел тебя увидеть, так мечтал об этом. Какая разница, что говорить? Сейчас слова не важны, сейчас происходит общение душ, а ты все не приходил и не приходил. Она всхлипнула, или мне показалось, бедная моя девочка, ты знаешь, что я не мог, но теперь смогу приходить к тебе часто, так часто, как ты захочешь. Я хочу каждый день, быстро сказала Габи. А ты, а я, нет, сделал мгновенную паузу и увидел, как начинают расшириться глаза Габриэль, тут же добавил, я хотел бы вообще от тебя не уходить, жить вот здесь в подъезде и видеть тебя каждый раз, когда ты выходишь из дома и возвращаешься. Габи судорожно вздохнула, как дети после выплаканной обиды, и счастливо улыбнулась. «Зачем в подъезде? У меня есть комната». «Хорошо, я согласен на комнату, на коврик возле твоей кровати». «Ну что ты такое говоришь, Саша?» Глаза Габриэль просто лучились счастьем. «Зачем же тебе спать на коврике? А где?» — спросил я и тут же испугался. «Я совсем потерял голову и говорю такое, что может отпугнуть или обидеть Габи, ведь она совсем еще девчонка. В отличие от меня, я найду тебе место получше», — просто сказала Габи и посмотрела на меня ясными глазами. «Ни кокетства, ни игры, ни ложной скромности». Я осторожно поцеловал оба глаза по очереди. «Я люблю тебя, Габи», — прошептал я ей на ушко, крепко прижав к себе. «Очень-очень», — и добавил: «и члиби дич, я тоже тебя люблю», — подняла на меня глаза Габриэль. «Теперь я знаю, что это такое, и мне так хорошо, как не было никогда». Я, со всей нежностью, на какую только был способен, поцеловал ее в губы, потом глаза, и стал осыпать поцелуями все лицо. А Габи улыбалась, тихонько смеялась и пыталась поймать мои губы для ответного поцелуя. Наверху хлопнула дверь и послышались медленные шаги по лестнице. Мы остановились и, как нашкодившие дети, уставились друг на друга. «Бежим!» — сделав страшные глаза, прошептал я. Габи прыснула и замотала головой. «Это просто фрау Зейфер вышла на прогулку. Она каждый вечер гуляет. Я понимаю, что не генеральный секретарь Ханиккер, но ничего, что эта фрау увидит нас». Габи тихонько засмеялась. «Ханиккер не генеральный секретарь, а только первый, но даже если бы это был он, почему мы должны бежать? Эх, непуганная юность». Ответить я ничего не успел. Отворилась дверь, отделяющая подъезд от лестницы, и фрау Зейфер показалась собственной персоной. Это была совсем старая, сухонькая женщина со следами былой красоты, и по ее виду можно было сделать вывод, что она прилагает определенные усилия, чтобы эти следы сохранить. Во всяком случае, одета она была элегантно, и на губах я заметил умело нанесенную губную помаду. «Гутен Абенд, фрау Зейфер», — чуть присев, сказала ей Габи. «Гутен Абенд», — эхом повторил я. Надеюсь, прозвучало это без рязанского акцента. «Гутен Абенд, из Цехании Ферулин». «Гутен Абенд, молодой человек». Как-то очень светло улыбнулась дама и добавила что-то еще по-немецки. Но тут мои куцые знания немецкого закончились, и мне оставалось только вежливо улыбаться, делая вид, что я понимаю. Не думаю, что фрау Зейфер приняла меня за немецкого солдата, но афишировать свою принадлежность я не стал. Габи быстро заговорила с ней, и фрау, явно довольная услышанным, попрощалась с нами и, не переставая улыбаться, вышла на улицу. Я с тоской вспомнил подобные встречи в наших подъездах, и это чуть не испортило мне настроение. Даже Габи заметила что-то на моем лице и, истолковав это по-своему, поспешила успокоить. «Саша, все хорошо, почему ты хотел бежать? Эх, солнышко, трудное детство дает знать». Притворно вздохнул я. «Я не понимаю», — на лбу Габи обозначилась милая складка. «Я пошутил, милая», — поспешил я ее успокоить. «Забудь, я не всегда понимаю твои шутки», — улыбнулась Габриэль, — «но если ты шутишь, значит все хорошо. Ты не замерзла? Иди погрею», — сказал я и распахнул шинель. Мне сильно хотелось продолжить то, чем мы занимались до появления старушки. Габи лукаво посмотрела на меня. «А вдруг появится кто-то еще?» — сделала она круглые глаза, — «не такой добрый, как фрау Зейфер. Тогда точно придется спасаться бегством». Принял я условия игры. «Ну а пока иди быстрее ко мне, смотри, сколько тепла пропадает». Габи со смехом прильнула ко мне и жарко задышала мне в грудь. «Я тебя тоже грею», — улыбаясь, сказала она, поднимая голову. Я тут же впился в ее припухлые от поцелуев губы и еле слышно застонал. «Вот чем ты меня греешь». Мы еще какое-то время терзали друг другу губы, мои руки исследовали каждый миллиметр ее такого желанного тела, по которому иногда пробегала дрожь. От холода? Нет, жар ее тела я ощущал через все мои одежды. Какое-то сладкое безумие охватило нас обоих. Наконец, мы с трудом оторвались друг от друга и, тяжело дыша, застыли, глядя в глаза. «Я сейчас умру», — чуть слышно прошептала Габриэль опухшим губами. «Разве может быть так хорошо? Может, солнышко?» Осторожно целуя ее истерзанные губы, вот дорвался ненасытный. «И еще сильнее может». Габи чуть внимательнее посмотрела на меня, но не стала спрашивать, а снова нежно прижалась ко мне и затихла. Я медленно гладил ее по спине, то поднимаясь до плеч, то опускаясь на талию. Руки сами тянулись вниз, но я держался. Дыхание Габриэль стало ровным. Она глубоко вздохнула и подняла сияющие глаза. «Пойдем к нам». «Как? Прямо сейчас?» Я совсем не был готов к этому, хотя временем располагал. конечно, теперь удивилась Габи. Ты разве не обещал маме прийти в гости? Что она подумает, когда узнает, что ты приходил и не зашел? Ну, да, даже если бы Габриэль сказала, что приходила подружка узнать домашнее задание, кстати, а у них ходят узнаватели, для немцев это что-то невообразимое. Внимательная мама заметила бы и следы нашего общения, и сияющий вид дочери. А уж тот факт, что Габриэль никогда не лжет, делает такой вариант совсем фантастическим. Но я в таком виде, сдаваясь, пробормотал я. Но ты же будешь в таком виде еще 2 года. Тихонько засмеялась Габи. И ты собирался не заходить к нам все это время? Она уже приняла тот факт, что как минимум 2 ближайших года я буду приходить к ней. Это успокаивает. Ну что ж, тогда идем. Только я с пустыми руками. А что ты мог принести из армии? Засмеялась Габи. Или как правильно, из полка? Ну, разве что страшную военную тайну. Пошутил я. Возможно, неудачно. Может, у них об этом не толдычит в книгах и мультиках, как у нас. А ты ее знаешь? Сделала страшные глаза Габи. Пойдем уже, мы и так долго стоим тут. Долго. Всего один миг. Мы, держась за руки, быстро поднялись к квартире Габриэль. Ой, а я ключи забыла. Опустив руку в карман кофты, обнаружила она. А я это давно знал. Состроив невинное лицо, сказал я. Как? Спросила Габриэль и, через секунду поняв, покраснела. Негодный мальчишка. Я закашлялся от неожиданности. Что? Это нехорошие слова? Переполошилась Габи. Я думала, это весело. Я в книге одной прочитала. Извини. Все хорошо, солнышко. Поспешил успокоить ее я. Это весело, только неожиданно. И чмокнул ее в носик. Давай, звони. Габриэль нажала кнопку. За дверью послышался мелодичный звонок. Мы замерли, расцепив с трудом руки, которые никак не хотели расставаться. Дверь отворилась, и фрау Марта радостно округлила глаза. «Александр, вас эферьене ангених мебберащунг, комменсие. Мама рада, что ты пришел и приглашает тебя зайти», — сразу же перевела Габи. «Ну, то, что меня приглашают, а не гонит, я понял. Тем более, что мама Габи широко открыла дверь, жестом показывая, что гость желанный. Гутен абенд, фрау Марта», — блеснул я знанием этикета и, шагнув через порог, поцеловал руку маме Габриэль. «Знай наших». Мама зарделась от удовольствия и повела нас в гостиную. Папа Габриэль и брат смотрели телевизор. «Гот ивенинг, хер Клаус». Обратился я к отцу на английском и, повернувшись к Тоби, добавил на немецком. «Гутен абенд, Тоби». Отец поднялся с дивана и пожал мне руку, внимательно посмотрев в глаза. Тоби тоже поднялся, поздоровался и протянул руку. «Фрау Марта что-то сказала Габриэль. Мама говорит, что ты можешь садиться, где тебе удобно», и спрашивает, что ты любишь больше, кофе или чай. Я вспомнил, что в прошлой жизни я попробовал настоящий кофе как раз в гостях у семьи Хитвер. У нас в Первомайке продавался только кофе из цикория. Кто этот самый цикорий, не знал никто, но вкус у него был еще тот. «Если можно, кофе, пожалуйста», — ответил я. «Конечно можно», — улыбнулась Габриэль. «А ты какой любишь, молотый или растворимый? Вот же богатей! Слышали бы это сейчас мои однополчане». «Мне как всем», — ответил я. «Не хватало еще, чтобы из-за одного меня мололи кофе и варили в кофеварке». Но я беспокоился напрасно. «Тогда папа сейчас приготовит кофе на всех», — кивнула Габи. «У него получается изумительный кофе». Старательно выговорила она трудное слово. «Я хорошо сказала?» — спросила она меня. «Солнышко, все, что ты говоришь и особенно делаешь, просто замечательно». Габи слегка покраснела и ответила. «Пожалуйста, не говори так, а то я». Она попыталась подобрать слово. «Все понял, Габи, извини». Поспешил я. «Действительно, нашел место». Она благодарно улыбнулась. «Да, Габриэль, на каком языке мы будем общаться? Твой папа знает английский. Может, он хочет говорить со мной без перевода? Если мы будем говорить на нем, то тебе придется переводить только для мамы и брата». Габриэль перевела мои слова, и отец ответил на английском. «Очень хорошо, что ты знаешь английский. Брат говорил, что ты владеешь им на очень хорошем уровне. Мне будет удобнее говорить на нем, чем слушать перевод. А сейчас, извините, пойду приготовлю кофе, а то за пустым столом общение какое-то неполноценное, ты не находишь?» Закончил он фразу типичным английским оборотом. «Как вам будет угодно, сэр», — согласился я. Клаус удовлетворенно кивнул и ушел на кухню. Мама Габриэль, наказав развлекать гостя, ушла за ним приготовить что-нибудь к кофе. Тоби явно стеснялся меня. Наверняка та первая наша встреча произвела на него неоднозначное впечатление. «Ты вместе с Габриэль в одной школе учишься?» – спросил я, чтобы хоть что-то сказать. «Не будем же мы с Габи щебетать о своем, игнорируя парня. Совсем будет невежливо». «Да, в той же школе», – неожиданно для меня ответил Тобиас на русском. «В 7-м классе, а Габи – в 10-м». «Так ты тоже знаешь русский?» – удивился я. «Конечно», – Тоби кивнул головой, – «мы все учим русский язык. Только я плохо знаю, не как Габи». «Да, акцент у него был намного сильнее». А вот словарный запас мы сейчас выясним. А что еще вы изучаете в школе? Очень много предметов. Старательно выговаривая слова, ответил Тоби. Мне нравятся не все. Мне нравится математика и физика. Не нравится литература и русский. Извини, я улыбнулся. Это понятно. Многим школьникам не нравится изучать иностранный язык. Мои друзья в школе тоже говорили. Зачем мне английский, если я никогда не поеду в Англию? Но тебе нравилось учить английский? Ха! Такой же балбес был, как и все. Но как-то нужно объяснить мое очень даже неплохое владение языком. Я просто очень люблю современную музыку и особенно английскую и американскую. Начал я на ходу лепить легенду, и мне хотелось узнать, о чем же они поют. Поэтому я и стал усиленно заниматься языком. Много слушал американское радио, которое рассказывало о группах, о новых песнях. А у вас можно слушать западное радио? Тоби внимательно посмотрел на меня. Ну, скажем так, это не поощряется. Заметив, что Тоби не совсем понял меня, сказал проще. Не разрешается. Но ведь никто не знает, что я слушаю по ночам. Я улыбнулся и подмигнул ему. Он улыбнулся в ответ. Вроде контакт налаживается. А чем ты занимаешься после школы? Продолжил я, глянув на Габи. Не заскучала, но по виду Габриэль было понятно, что она довольна моими попытками построить мостик с братом. «Я собираю модели самолетов», — чуть смущаясь, ответил Тобиас. «Да, здорово». Мое восхищение было искренним, так как я сам этим занимался, но гораздо в более позднем возрасте, когда у меня уже был сын. «А можешь показать что-нибудь?» «Да, пожалуйста», — просто ответил Тоби. «Только лучше посмотреть в моей комнате». Он поднялся и сделал приглашающий жест рукой. «Габи, ничего, если мы пойдем посмотрим самолеты у твоего брата?» — спросил на всякий случай я. «Мало ли как заведено у них». «Конечно, идите». Улыбнулась Габи и тоже поднялась с дивана. «А я пойду помогу родителям. Когда будет все готово, мы вас позовем». Комната Тобиаса была мечтой любого советского мальчишки. Возможно, и немецкого тоже, но о них я мало знаю. Несколько готовых моделей стояло на верхней полке книжного шкафа, две, искусно подвешены к потолку, изображая воздушный бой. Самолеты были времен Второй мировой войны, но без знаков различия. Интересно, я не очень разбирался в моделях именно этого периода, меня интересовали больше современные фантомы, Миги и Су, но как мне показалось, одна из моделей, Мессершмитт, заходила в хвост другому истребителю. Да, тут лучше без опознавательных знаков. Здорово. Искренне восхитился я и добавила, чтобы Тоби точно понял. Очень, очень хорошо. И показал большой палец. Тоби довольно заулыбался. А почему они у тебя не раскрашены? Самолеты в то время красили так, чтобы их трудно было заметить и в воздухе, и на земле. Камуфляж, знаешь? Тоби закивал головой. Да, я знаю, но я не нашел. Он пытался подобрать слово, как правильно. А это просто... «Тоби, хочешь покажу?» И, видя сомнения мальчишки, предложил: «Я могу тебе покрасить их акварельной краской. Если тебе не понравится, ты легко смоешь ее. Хочешь?» Тобиас решился, снял с полки одну из моделей, по виду что-то из советских истребителей, передал мне и полез в шкаф. Почти мгновенно достал оттуда коробку красок и пенал с кисточками. Вот что значит немецкая аккуратность. Мне бы в таком случае пришлось перерыть весь шкаф, и результат был не гарантирован. «Вот смотри», — приступил я, — «низ самолета, его живот, должен быть светло-голубым. Чуть темнее или светлее, неважно. Можно сделать его однотонным, а можно добавить светлые и темные пятна. Понимаешь, да, как облака и тучи. А сверху он красится в темные цвета. Зеленый, темно-зеленые тоже в пятнах. Пятна можешь рисовать любые, как тебе заблагорассудится. Ну, какие хочешь. Вот смотри, я быстро разрисовал самолет, как делал это много раз. Только нужна, конечно, масляная краска. И разводи ее пожиже, чтобы не было комков на крыльях и корпусе. Если чего-нибудь не понял, я объясню еще раз, а Габи переведет». Тобиас осторожно взял в руки раскрашенную модель. Ему явно понравилось. «Красиво», — сказал он, — «я боялся испортить». «Не бойся пробовать, экспериментировать». Я легонько похлопал его по плечу. «Можешь сначала также акварелью или еще лучше, нарисуй самолет на бумаге, попробуй разные варианты, а потом тот, что понравится, перенесешь на модель. Я покажу папе». Мы вышли из его комнаты как раз вовремя. На столе стояло большое блюдо с маленькими бутербродами, от вида которых у меня сразу же рот наполнился слюной, прям, как собака Павлова. Подумал я, попытавшись ее проглотить и не захлебнуться, а из кухни выходил Герр Клаус с дымящимся кофейником. Тобиас что-то быстро заговорил на немецком отцу, показывая модель и оборачиваясь на меня. Клаус поставил кофейник на стол и хотел взять модель в руки, но Тоби заговорил еще быстрее и отвел руку с самолетом в сторону. Пришлось отцу удовлетвориться осмотром на расстоянии. «Ты, оказывается, еще и художник», — сказал он по-английски, обращаясь ко мне. «Сколько талантов в одном человеке? Есть что-то еще, чего я не знаю?» «Есть, Клаус, есть. И такое, о чем ты точно даже догадываться не можешь», — подумал я, а вслух сказал. «Да какой там художник? Это же так, баловство. Однако, как у вас хорошо преподают английский в школе». Клаус снова внимательно посмотрел на меня. «Да не могу я постоянно прикидываться пацаном из деревни, бесит меня это. Хочу ощущать себя полноценным человеком». Мама Габи заговорила, обращаясь к мужу. «Ну, это понятно и без перевода. Что еще может сказать хозяйка мужу, когда угощение на столе, а муж чего-то там выступает?» Мы расселись по местам, Тоби метнулся в свою комнату, оставил модель и быстро вернулся за стол. Мы встретились взглядами. Теперь он смотрел на меня совсем по-другому. Осталось наладить контакт с папой Габи, а это, чувствую, будет самым трудным. Кофе действительно оказался прекрасным. Но как похвалить, чтобы опять не возникли вопросы типа: «А у вас в колхозной столовой какой кофе подают колхозникам перед работой, а вечером, после работы, что предпочитают добавлять в него, коньяк или виски?» «Очень вкусно». Остановился я на нейтральном варианте, и кофе, и бутерброды. Вовремя вспомнил я, что и хозяйку нельзя забывать. Фрау Марта что-то сказала мне. «Мама говорит, что это я такие вкусные делаю, а она только помогала», — перевела Габи и добавила: «Но это не так, это я помогала, а она делала». «Солнышко, ты же знаешь, что все, что ты делаешь», — начал было я, но вовремя остановился, наткнувшись на умоляющий взгляд Габи. «Но это не помогло, она все равно слегка покраснела». «А ты из какого города в СССР?» — после небольшой паузы спросил Клаус. «Ну что ж, законное желание узнать, откуда взялся ухажер дочери. Я родился и жил до самой армии в Чечне, Ингушетии. Вы, наверное, и не слышали о такой?» Вся семья дружно отрицательно покачала головой. «Это автономная республика на Северном Кавказе. Уверен, что о Кавказе вы слышали». Теперь все согласно кивнули. «Там еще есть Грузия и Армения», — решил блеснуть знаниями Тоби. «Точно», — улыбнулся я ему. «Только они находятся за Кавказским хребтом, на юге, а мы, на севере от гор. Вот там я и жил, только не в городе, а в станице. Так называются поселения, где живут казаки». «Казаки?» – удивился Клаус. «Так ты из казаков?» «Нет, неужели придется рассказывать длинную историю, кто такие казаки, как они оказались на Северном Кавказе и почему я, родившись там же, казаком не являюсь?» «Там очень длинная история», – начал я, прикидывая, как можно сократить ее и максимально доходчиво все объяснить. «Если ты не хочешь, можешь не рассказывать», — остановил меня Клаус. «Нет, вы меня неправильно поняли, еще подумает, что есть что-то, чего я могу стыдиться или скрывать. Просто история действительно длинная, но если коротко, то мой отец родился уже в Грозном, столице Чечни, как раз сразу после переезда его родителей с Поволжья. Может быть, вы знаете, что в 20-х годах там был сильный голод, и чтобы выжить, они приехали на Кавказ». «Да, я знаю, о чем ты говоришь», — кивнул Клаус. «Тогда американцы много народу в Поволжье спасли от голода. Хотя в учебниках по истории у Габриэля Тобиаса я об этом ничего не нашел, так и в наших учебниках об этом ни строчки», — согласился я. «Как и о том, что всю, так называемую сталинскую индустриализацию в России провели те же американцы». Клаус чуть внимательнее посмотрел на меня. «А твоя мама тоже родилась на Кавказе?» «Фрау Марта тоже решила поучаствовать?» «Нет, мама моя из Украины, из Черниговской области». «О, Украина, богатая земля». Клаус показал большой палец. «И как встретились твои родители? Жили они далеко друг от друга, а в те времена люди не были так мобильны, как сейчас». «Ну, в СССР мобильность многим придавали принудительно», — усмехнулся я. «Кого-то переселяли, кто-то сам бежал от невзгод. И твоя мама переехала на Кавказ?» Габи тоже заинтересовалась. «Нет, солнышко», — вставил я русское слово только для нее. «Она с подругой в возрасте 13 лет вынуждена была покинуть дом, чтобы не умереть с голоду. Голодомор, может, слышали, и мама тоже из-за голода уехала из родных мест». Фрау Марта смотрела на меня сочувственно. «Тяжелая судьба у твоей семьи. А куда она уехала?» «Это Габи. Тоже смотрит с жалостью. Блин, так хорошо вечер начинался. Они с подругой добрались до Крыма и стали работать на уборке винограда. Этим и спаслись. Поспешил я добавить хоть каплю позитива. Там ее застала война, она пережила оккупацию. Перед самой войной она устроилась работать в госпитале, когда пришли немецкие войска, они стали размещать в нем своих раненых. Весь медицинский персонал так и остался работать на своих местах, и ей не сделали ничего плохого, осторожно задала вопрос Габи. По всему было видно, что она опасается моего ответа. Родители тоже слегка напряглись. Нет, мама не говорила ни о каких ужасах, о которых нам стали рассказывать и показывать потом, ответил я. Лица родителей расслабились. Всех работающих в госпитале поставили на довольствие, а порядка стало гораздо больше. Ну, а когда закончилась война, полк отца расквартировали в их городке и они встретились. Поспешил я закончить скользкую тему. Отец воевал? Спросил Клаус. Да, он закончил службу в морской авиации Черноморского флота, авиатехником. Хорошая профессия. Задумчиво кивнул головой Клаус. Да, он избежал многих ужасов войны, я понял, о чем задумался отец Габи. Сам он хлебнул на этой войне по полной. А после твоей службы в армии, ты продолжишь карьеру музыканта? Поспешила сменить тему мама Габриэль. Я благодарно посмотрел на нее. Честно говоря, я еще окончательно не решил, ответил я, еще есть время. Как раз эти 2 года службы покажут, стоит ли мне этим заниматься всерьез. Но Саша, вмешалась Габи, ты ведь хороший музыкант и даже сам сочиняешь песни. И ты считаешь, что пока это не серьезно. Габи, возможно, для танцев в ресторане или доме культуры моего уровня достаточно, но я хочу большего. Или стать известным музыкантом, может даже мирового уровня или вообще этим не заниматься. Ну, может дома у камина спеть пару песен друзьям. Клаус одобрительно хмыкнул. «Ты произвел впечатление на всю мою семью, включая брата, за исключением нас с Тоби, мы просто не слышали ваше выступление, но если ты так серьезно об этом рассуждаешь, то, думаю, можешь многого достичь, если, конечно, решишь это сделать. А ты, Габи, уже решила, кем будешь?» Вспомнил я, что еще ничего не знаю о ее планах. «Папа хочет, чтобы я пошла по политической линии», сморщила носик Габи, вступила в сетку и сделала карьеру. Я чуть не поперхнулся кофе и закашлял. Вся семья посмотрела на меня. «Не думаю, что это хорошая идея», – осторожно начал я. Не хотелось начинать знакомство с отцом своей девушки, надеюсь, с критики его взглядов на жизнь, но и допускать, чтобы Габриэль вступила в партию. «Ну уж нет, вот, видишь, папа». Габи с победной улыбкой посмотрела на отца. «Никто твою идею не поддерживает. Ни мама, ни дядя Арнольд и вот, даже Саша. Ну, Александр, думаю, не очень разбирается в жизни в ГДР», – спокойно ответил Клаус, – «а партийная карьера очень престижна и надежна. Вроде, не особо его покоробило мое несогласие с ним. Надежно?» – я покачал головой. «Кто знает, что будет с нами через 10-20 лет, что будет с нашими странами, да и вообще, в мире. А что такого особенного может случиться?» – чуть заметно улыбнулся Клаус. «Да что бы ни случилось, партия останется во главе нашего государства, разве что генеральный секретарь поменяется. Да, мне это знакомо. Броня крепка и танки наши быстры. Мы тоже думали, что СССР это навечно и хоть в ближайшие построения коммунизма потихоньку верить перестали, но и о возврате в капитализм, да еще самого низкого, бандитского пошиба никто, в здравом уме и помыслить не мог, а все изменилось в считанные дни. Кстати, так случилось и здесь, в ГДР. Еще вчера стояла пресловутая Берлинская стена и за попытку проникнуть на ту сторону просто расстреливали на месте, а на завтра ее уже разбирали на сувениры. Иногда вещи кажутся не такими, какими они и являются на самом деле, максимально напустив тумана, заметил я. В любом случае, на месте Габриэль я бы хорошенько подумал, а тут и думать нечего. Габи была явно рада, что я на ее стороне. Не хочу я быть товарищем Хитвер, хочу быть фрейлин Габриэль и солнышком Габи, улыбнулся я. «Я этого переводить не буду», — лукаво улыбнулась она. «А это я сказал только для тебя, но больше не буду на русском, а то твой папа подумает, что мы замышляем что-то против его замечательных планов». «Нет, я, конечно, настаивать не буду», — поднял обе руки, как бы защищаясь. «Клаус, это только мое мнение. Габи достаточно взрослая и самостоятельная девушка, чтобы принять правильное решение. Вот за это я тебя и люблю». Габи чмокнула в щеку сидящего рядом отца. «И у меня еще есть почти полтора года на обдумывание. И это хорошо. Я уж постараюсь, чтобы ты не ошиблась». Кофепитие закончилось. Габи, ее мама и Тоби быстро унесли посуду на кухню, и я подумал, что мне, наверное, пора и честь знать. Но вернувшаяся фрау Марта что-то сказала мужу, и он обратился ко мне. «Марта считает, что я обязательно должен услышать твою музыку. Признаться, и мне любопытно. Не сыграешь нам? Даже не знаю, Герр Клаус, что может заинтересовать из нашего репертуара. Я правда не знал, что именно можно сыграть вот так, просто дома. У нас репертуар рассчитан на рестораны и танцы. Но эта песня о девушке и ее рыцаре совсем не для ресторанов», — горячо возразила Габи. «Она такая нежная и грустная. Эта песня была для тебя одной, Габи», — улыбнулся я ей, — «и твоему папе вряд ли понравится. Ты можешь сыграть, что хочешь», — не стал настаивать Клаус. «Я с удовольствием послушаю». Ломаться дальше было бы уже перебором, и я поднялся. «Веди меня, мой ангел», — снова вогнал я в краску Габи. Но ей явно это было приятно, а у меня на язык все время просились нежности. Инструмент был очень хорош. Впрочем, в Германии других я и не встречал за все годы службы. Пробежавшись по клавишам и перебрав в уме подходящие песни, я начал вступление к «Чистым прудам». В школе мы ее не играли, мелодия была очень хорошая, слова, вот только понимала одна Габриэль, да немного ее брат, но потом разберемся. «У каждого из нас на свете есть места, куда приходим мы». Соло на фортепиано, вопреки моим опасениям, звучало совсем неплохо. «Хорошая мелодия», — похвалил Клаус. «А чем эта песня?» Я, как мог, стал переводить. «В этой песне очень важен текст, а при переводе теряется его, как бы это поточнее сказать, задушевность, что ли», — попытался объяснить я. «Так сделай хороший перевод», — предложил Клаус. «Уровень английского тебе позволяет». «Боюсь, вряд ли получится, но попытаться можно. Что сыграть еще?» И тут я вспомнил, как наш клавишник в той жизни, Юра Богданович, выдавал целый каскад хитов, объединив их в один. Играл по куплету с припевом и тут же переходил к другому. «По-моему, сейчас это будет самым правильным вариантом». Я взял несколько аккордов, выбирая удобную гармонию, и «Strangers in Hennicht Yekshinging Glances, Wandering in Hennicht», сыграв куплет и припев, сразу же перешел на еще одну песню Фрэнка Синатры «Мывай». По лицам родителей видно было, что им очень нравится. Ожидали, наверное, что я знаю только современные хиты. Так, еще одну для старшего поколения, «Last Waltz with You» из репертуара незабвенного Хампердинка, и сразу же новый хит Харри Нильсона «Without You». «No it's not to forget his evening, or your face as you very loving». Пою и смотрю на Габриэль. Поймет, начинаю припев и вижу по ее губам, что она тихонько подпевает. Там, где Нильсон взрывается голосом ввысь, подбадриваю кивком Габи, предлагая спеть погромче, и мы вдвоем поем в унисон. «It's not to live if living is without you, it's not to give, it's not to give anymore». В конце строчки я резко приглушил свой голос, и высокий, нежный голос Габриэль прозвенел в тишине так, что у меня мурашки пробежали по спине. Некоторое время мы молча смотрим друг другу в глаза. Ее глаза блестят. Как хочется обнять ее в эти мгновения. Звук аплодисментов возвращает нас к действительности. Родители Габи аплодируют от души. Это видно по их довольным улыбкам. «Габи, а у тебя прекрасный голос». Я с удивлением смотрел на нее. Неужели и тогда, в прошлом, он у нее был, а я не удосужился ее послушать? Дуэты флейта и фортепиано играли, но не спели ни разу. «Да, Габи у нас поет в церковном хоре». Поняв, о чем речь, с гордостью сказала мама. «Вот те раз и вот те два. И в церковь она меня водила, знакомила с молодым пастырем, а про хор промолчала». «Габи, солнышко, о каких еще твоих талантах я не знаю?» — улыбнулся я. «Обещай мне, что я узнаю все, понемножку». Габи быстро показала язычок, самый кончик. «Ох, доберусь. Стой, мне пришла в голову мысль. Дай мне, пожалуйста, лист бумаги и ручку». «Что ты задумал, Саша?» — с подозрением спросила Габи, но протянула мне ручку с ее письменного стола и тетрадку. «Можешь писать здесь, она у меня для разных заметок. Задумавшись на мгновение, я быстро набросал текст. «Смотри, я проиграю тебе мелодию, а ты попытайся спеть. Думаю, это тебе не трудно будет, ты и в музыкалке сольфеджио изучаешь, да и в хоре с листа, наверняка поешь. Попробуем». Родители Тоби переводили взгляды с меня на дочь, не понимая, что мы так живо обсуждаем. «Давай». Глаза Габи загорелись, а я почему-то думал, что она начнет отнекиваться, как сделало бы большинство девчонок. Я быстро подобрал аккорды, нащупал мелодию. «Тебе в этой тональности удобно будет?» – уточнил я. «Ни высоко, ни низко». Габи чуть слышно промурлыкала несколько нот и кивнула головой. «Хорошо, я смогу». Я заиграл гармонию левой рукой и одновременно мелодию, правой. Сыграв куплет и припев, начал снова, кивнув Габи. «Начинай». «Звезды поднимаются выше. Свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь, значит наступила зима». В припеве Габи немного сбилась, но быстро поймала мелодию. А когда пошел второй куплет, она уже пела свободно и в полный голос. И что это был за голос? Алсу хорошо пела эту песню, нежно, но у нее был слабый голос, в нем не было глубины, как ни пытались звукорежиссеры создать ее электроникой. А тут, под одно фортепиано, Габриэль пела так, что у меня мурашки бегали как сумасшедшие по всему телу. А когда она дошла до слов: «Милый, единственный, сон мой», только присутствие родителей удержало меня на стуле. Затих последний звук, Габриэль глубоко вздохнула, приходит в себя, так сильно она вошла в образ. «Габи, ты рождена, чтобы стать звездой», искренне сказал я, вставая. «Это просто потрясающе. Неужели тебе никто об этом не говорил?» «Герр Клаус», обратился я к отцу, «вам понравилось?» Я никогда не слышал, чтобы она так пела. Его удивление было непоказным. Да, в церковном хоре она часто поет сольные партии, но эту простую песню так петь. О чем она? О любви, просто ответил я. Вернее, о мечтах девушки найти свою любовь. Наверное, это многое объясняет, кивнул Клаус. Мама Габи обняла ее и что-то тихо говорила, улыбаясь. Тоби показал большой палец. Я подмигнул ему. «Извините, мне пора идти», обратился я сразу ко всем. «Большое спасибо за гостеприимство, все было просто замечательно. И тебе спасибо за прекрасную музыку». Клаус протянул руку, рад был познакомиться. «Надеюсь еще увидеть тебя в нашем доме». «Очень, очень рада, Александр, что ты наконец стал моим гостем, и я смогла отблагодарить тебя за тот вечер в школе», сказала, улыбаясь, фрау Марта. «И присоединяюсь к благодарностям Клауса за сегодняшний настоящий праздник». «Спасибо за самолеты», сказал Тобиас и, спохватившись, добавил: «И за музыку, конечно». Все засмеялись. «Я провожу Александра», смущаясь, сказала Габриэль. «Нужно проверить, закрыта ли дверь подъезда». «Да-да, дочь, обязательно надо проверить», с совершенно серьезным лицом согласился отец. Я облачился в свою двубортную, офицерскую шинель, которая полагалась даже музыкантам-срочникам, чтобы не нарушать общий вид оркестра, еще раз попрощался и вместе с Габи вышел на площадку. Она опять ничего не надела. Как только за нами закрылась дверь, я сгреб ее в охапку и жадно припал к таким соблазнительным губам. «У-у-у, как же долго я ждал этого! Саша, нас могут увидеть!» Со смехом отбивалась Габи, но не очень упорно. «Ничего не знаю, не отпускал я ее, имею право». «Почему это ты имеешь право?» Габи уперлась кулачками мне в грудь, беззвучно смеясь. «Потому, что люблю тебя, а влюбленным положены поцелуи, иначе они могут умереть от недостатка нежности, вот». «Нет, я не хочу, чтобы ты умирал», прошептала Габи, приближая свое лицо к моему. «Значит, я буду тебя лечить. И что ты думаешь обо всем этом?» Кивнул на закрывшуюся дверь Клаус, обращаясь к жене. «А что тут думать?» Беря мужа под руку и увлекая его в гостиную, со вздохом ответила Марта. «Только слепой не увидит, что эти двое без ума друг от друга. И ты так спокойно говоришь об этом». Клаус даже остановился, не дойдя до дивана пару шагов. «А как я должна об этом говорить?» Чуть улыбнулась жена. «Все уже случилось, и мы вряд ли что-то можем изменить, даже если бы и хотели». «Но разве мы хотим?» Марта заглянула в глаза мужу. «Но это так неожиданно, так быстро. Они же виделись всего...» Клаус запнулся. «Сколько? Кстати, 2-3 раза? Ох, дорогой, разве это играет какую-то роль?» Марта приобняла мужа за плечи. «Ты сам на каком свидании признался мне в любви? Уж не на первом ли?» «Признался на первом, но полюбил-то я тебя раньше, просто долго не решался подойти к тебе». Глядя на смеющуюся жену, Клаус еще больше нахмурился, чтобы не поддаться очарованию своей прекрасной половины. Ну, а он сразу решился. А Габи? Не сдавался Клаус. Она же ни с кем еще не встречалась. Хотя я сам не раз видел парней, ошивающихся возле нашего подъезда. А тут с первой встречи. А он еще и русский. Я ее не узнаю. Говорят же, что браки заключаются на небесах. Вздохнула жена. Возможно, это судьба. Браки. Клаус даже чуть-чуть подскочил на диване. Ты уже готова выдать дочь замуж? Ну это я к слову. Похлопала Марта его по руке. Так говорят. Но то, что они полюбили друг друга сразу и одновременно. Марта развела руками. Им можно только позавидовать и поздравить. Обошлось без страданий от неразделенной любви. Как бы потом не было страданий от разбитой любви. Пробормотал Клаус. И от этого никто не застрахован. Согласилась жена. Но все зависит только от них обоих. Но ты знаешь, дорогой лицо Марты приобрело задумчивый вид. Александр мне кажется очень серьезным человеком. Жалко, что я не могу поговорить с ним напрямую, без перевода. Но, посмотри, как он себя ведет в незнакомой обстановке. А ведь он вырос в какой-то маленькой деревне, где вряд ли устраивают приемы. И отличное знание английского языка, вставил Клаус, не уверен, что в школе его преподают на таком уровне. Может, просто способный мальчик? Марта взглянула на мужа. Просто способный? Переспросил он. Пишет песни на английском за один присест, играет на стольких инструментах, кстати, на скольких? Тогда уж не просто, а очень способный мальчик. Хорошо, пусть будет очень способный. Согласно тряхнула шикарной шевелюрой жена. Ты же не против? Давай не будем торопиться, тем более, что мы уже опоздали. Пусть все идет как идет, а там посмотрим. Но, Марта, Клаус чуть-чуть повысил голос. Он русский, он всего лишь солдат. Закончится служба и он вернется домой. А вдруг за это время между ними что-нибудь произойдет и наша Габи останется? Клаус попытался найти правильное слово, но жена поняла все и без слов. Конечно же я поговорю с дочкой, не беспокойся. Она приобняла мужа за плечи. И постараюсь быть в курсе их отношений. Но мне почему-то кажется, что все будет хорошо. Не знаю, может это сердце матери или интуиция, но я совсем не беспокоюсь. Надеюсь, ты права, проворчал Клаус и, взглянув на жену искоса, добавил, как всегда. Марта тихонько засмеялась и поцеловала его в щеку. Глава 20. Я шел по вечерней Ризе, по пустым, как обычно, улицам и не мог согнать с лица счастливой улыбки. Перед глазами стояло лицо Габриэль, ее сияющие глаза, нежные, манящие губы, чуть припухшие от моих поцелуев. Даже в своих самых смелых мечтах не надеялся, что у нас так быстро с ней все сложится наилучшим образом. Боялся, что придется долго обхаживать ее и завоевывать. А как бы я это делал, находясь в статусе солдата, не имеющего возможности выйти за ворота воинской части без сопровождения офицера или сверхсрочника? Задача представлялась абсолютно нерешаемой. В прошлый раз я уже был сверхсрочником и мог хоть каждый день выбираться на свободу, что и делал, поэтому препятствий не было. Хотя надо признать, что и тогда завоевывать Габриэль не пришлось. Она разрешила проводить себя в вечер знакомства и без упрашиваний согласилась на следующее свидание. И на следующее. Как-то так получилось, что мы сразу приняли друг друга, и за все почти 2 года знакомства у нас ни разу не случилось ни одного конфликта, обиды или размолвки. Я только сейчас это понял, вспоминая прошлые встречи. И воспринималось это нами как само собой разумеющимся, мы просто не представляли, что может быть как-то по-другому, между любящими людьми. Ни она, ни я не имели прошлого опыта, ни хорошего, ни плохого, наверное, поэтому вели себя совершенно естественно, без оглядки и без страха. Неужели тот факт, что в наших отношениях все повторяется, означает, что мы были предназначены друг для друга? Ведь внешние обстоятельства сейчас совершенно другие, но наши отношения развиваются по тому же сценарию. Только чувств и страсти стало больше, но в этом, подозреваю, виноват я сегодняшний. Тот прошлый Сашка в этих делах был еще мальчишкой, поцеловавшийся первый раз буквально за неделю до призыва в армию. Я тогда просто еще спал, как и та Габриэль. Мы просыпались вместе, не спеша. Сейчас же, я с огромным трудом сдерживал себя, чтобы не залюбить ее до смерти. И моя страсть находила отклик в сердце моей любимой.